без коих, слава богу, жили от Владимира Святого. Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просители высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились как на смерть. Каждому представлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальние прелестные страны. Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троекурова. Он какою угодно ценой рад был загладить участие свое в стрелецком мятеже. Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. А сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепостцой. И Петр и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От прежнего кожуховского задора не осталось и следа. И мысли теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, будь турки пожелают воевать Россию с моря и суши. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый, европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей, и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр и ближайшие разрешил ее с азиатской хитростью. Послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на машкараде, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так. «Выйдя, нас считали закоснелыми варварами, и мы хоть и цари, и прочие победители турок под Азовом, но люди мы не гордые, простые, легкие, и косности у нас может быть меньше вашего. Спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы». Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога, а этот, соженного роста, изуродованный судорогою красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Сие невероятно и удивительно. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знавшего языки, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. Во главе обнаружился полковник Циклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Циклер был одним из вернейших слуг Софьи и упрямо не доверял его льстивости. После взятия Азова он послал Циклера строить крепость Таганрог. Для честолюбца это было равно ссылке. В Таганроге он нашел возбужденное принудительными работами казачество. Степная воля их гибла под жесткой рукой царя. И там, сразу заворовавшись, Циклер стал говорить казакам. В государстве ныне многое нестроение для того, что государь уезжает за море и посылает великим послом врага нашего, проклятого чужеземца Лефорта. И в ту посылку тащит казну многую. Царь упрям, никого не хочет слушать, живет в потехах непотребных и творит над всеми печальное и плачевное, и только зря казну тащит. Ходит один по ночам к немке, и легко можно подстеречь и изрезать его ножами. А убьете его, вам, казакам, никто мешать не станет. Сделайте, как делал Стенька Разин. А сделайте так, потом царем хоть меня выбирайте. Я за старую веру и простых, непородных люблю. Казаки на это кричали: «Дай срок! Отъедет государь в немцы, ученим, как Стенька Разин». Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не жалея коней, прискакал в Москву и донес о сем воровстве. На розыске открылось, что в связи с Циклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Циклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского. Умершего года три тому назад снова поднималась страшная с детских лет тень Милославского, оживала недобитая, ненавистная старина. В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани и 12 горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Толпами вслед шел народ, не зная, смеяться или кричать от страха. На площади Солдатской Слободы в Преображенском увидели четырехугольник войск с мушкетами перед собой. Гудели барабаны, посреди помост с плахой, подле генералы и Петр, верхом, в треухе, в черной япанче. Рука у него дергала у дела. Привычный конь стоял смирно. Нога, выскакивая из стремени, легалась. Белое лицо кривилось на сторону, запрокидывалось будто от смеха. Но он не смеялся. Гроб раскрыли. В нем, в полуслевшей парче, синел череп и распавшиеся кисти рук. Петр, подъехав, плюнул на останки Ивана Михайловича. Гроб подтащили под дощатый помост, подвели изломанных пытками Циклера, Соковнина, Пушкина и троих стрелецких урядников. Князь-папа, пьяный до изумления, прочел приговор. Первого Циклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду. Голову опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую. Слышно было, как они упали на доски. Циклер забил ногами. Навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с клокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели помоста лилась в гроб Милославского. Государство было оставлено боярам во главе с Львом Кирилловичем, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Вениусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами. «Минхерц Виниус. Вчерашнего дня приехали в Ригу, слава Богу, в добром здоровье, и приняты господа послы с великою честью, при котором въезде была из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. Двину обрели еще льдом покрыту, и для того принуждены здесь некоторое время побыть. Пожалуй, поклонись всем знаемым. И впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь. А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет такие слова. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Остальное все тайными чернилами, а то здешние людишки зело любопытные». На это Виниус отвечал: «Понеже от господина великого посла с товарищей первая явилась почта. Ввалился я в такую компанию в те часы, и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за государское, так подколотили, что Бахус со внуком своим и Вашкою Хмельницким надселся со смеху. Генералы и полковники и все начальные люди, урядники и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. Араб Ганнибалка, слава Богу, живет теперь смирно. С цепи сняли, учится по-русски. А в домах ваших все здорово. Через неделю в Москву прибыло второе письмо. Хер Виниус, сегодня поехал отсель в Метау, а жили мы за рекой, которая вскрылась в самый день Пасхи. Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво. А с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с санями дают 10 копеек. А чего не спросишь, ломят втрое. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул мого домишку. Далее все симпатическими чернилами. А как ехали из Риги через город в замок, солдаты стояли на стенах, которых было не меньше 2000. Город укреплен гораздо, только недоделан. Здесь зело боятся, и в город, и в иные места и с караулом не пускают, и мало приятны, а в стране зело голодно. Не урожай. И еще через 3 недели. Сегодня поедем от Сель в Кенигсберг морем. Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра, зверь, живет в огне. Ямщиков всех отпустили от Седова, а которые ямщики сбежали, вели сыскать и кнутом путно выбить, водя по торгу, и деньги на них доправить, чтобы другие впредь не воровали. Приятным ветром наполняло 4 больших прямых паруса на грот и фок-мачтах и 2 прямых носовых на конце длинного бушприта. Чуть навалившись на левый борт, корабль «Святой Георгий» скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая. Блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна. На носу под бушпритом взлетала радужной пылью. Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и Хилый с подстриженной бородой, большеголовый поп Битка, все, одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. Петр, положив локти на высокозадранные колени, веселый, добрый, говорил: «Фридрих, курфюст бранденбургский, коему плывем в Кенигсберг, свой брат, поглядите, как встретит. Мы ему вот как нужны. Живет в страхе. С одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки. Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза, увидите, ребята». «Это тоже мы подумаем», — сказал Алексашка. Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав. «То-то, что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не озорничайте, голову оторву. Чтобы нас слава не пошла», — поп Битко сказал с перепойной натугой. «Поведение наше всегда приличное. Нечего грозить. А такого сану, курфюст, не слыхивали». Алексашка ответил: «Пониже короля, повыше дюка. Получается, курфюрст. Ну, конечно, у этого страна разоренная, перебивается с хлеба на квас». Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот. Петр дунул ему в рот дымом. Алеша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока. Алеша сказал: «Ну, чего, чего? Чай все-таки боязно. Вдруг это мы и к ним». На них, балующих среди канатов, с изумлением посматривал старый капитан. Финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московский царь. Ну, мало ли диковинного на свете. С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь владение шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал шкоты и фордевиндам, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк, и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив, подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны. десятка-два рыбачьих судов, сети, сохнущие на колышках, низенькие, изъеденные ветрами бедные хижины. Но в окошках за стеклами белые занавесочки. Петр со сладостью вспомнил Анхен. У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой, мужики в кожаных шапках, зюидвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее нашего, но видно, что каждый идет по делу и приветливый, без робости. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтобы видеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим добрым людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы. Потом позвал всех к столу и угостил пивом. В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом прибирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, причем отступил. Рука коромыслом, нога подогнута. «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст Бранденбургский Фридрих, имеет удовольствие просить ваше...» Тут он запнулся. Петр погрозил ему. «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение». Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку. «Вот это политес! На цыпках стоит картинка. Парик, гляди, короткий. А у нас до пупа. Ах, сукин сын!» Петр сел с фон Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейбгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Въехали в Кёнигсберг в сумерках. Колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни чистокола. Что за диво? Дома прямо лицом на улицу, рукой подать от земли, длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет, двери открыты, люди ходят без опаски. Хотелось спросить, да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет? В купеческом доме, где стали, опять ничего не спрятано. Хорошие вещи лежат открыто, дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах». «И правильно, Менхерц, мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог, с пьяных-то глаз». Фон Принц опять вернулся с каретой, Петр поехал с ним во дворец. Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан, и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробитым лбом. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды. «О, брат мой, юный брат мой!» Проговорил он по-французски и повторил тоже по-немецки. Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его. Братом — не по чину, дяденькой — неудобно. Светлость или еще как? Не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст вел его по ковру в небольшой покой. У Петра закружилась голова. Будто ожила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преображенском. Весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. Мягкий свет стенных зеркалом трехсвечников озарял шпалерные картины на стенах. Хрупкие стульчики и лавочки и множество красивых и забавных вещиц, коим трудно найти употребление. ветки с цветами яблонь и вишен в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках. Курфюрст вертел табакерку. Острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через неделю прибудут великие послы. С теми и надо говорить о мире. Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно. Зеркальная дверца и лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел, но еды оказалось до обидного мало. Несколько ломтиков колбасы, жареная птичка-голубь, пирожок с паштетом, салат. Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил на крахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил: «Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов Христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами. Поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники-шведы, процветание народов невозможно. Юный друг мой, вы скоро поймете, наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, они, как осы, живут грабежом. Страдаем не только мы, но голландские штаты и Англия. А турки, турки, они сильны лишь поддержкой Франции, этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов. Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик XIV стар, его знаменитые маршалы в могиле. Франция разорена непосильными налогами. У нее не найдется сил помогать турецкому султану. В международной игре карта Турции будет бита. Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной Московии. Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр почувствовал, оплетет его немец. Выпил большой стакан вина. «Хотел бы у ваших инженеров в артиллерийской стрельбе поучиться. Весь парк к услугам вашего величества. Данке, попробуйте глоточек вот этого мозельского вина». «Данке, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам в великую досаду. Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг. Там пляшут под шведскую дудку. А мозельское вино доброе. Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства». Курфюрст кусал лепестки яблони. Стальной взгляд с его невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита. Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат. «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки, и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника, и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и приятную благосклонность». Великие послы въехали в Кёнигсберг столь пышно, как никогда и нигде такого не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими чепраками и попонами, за ними прусские гвардейцы, пажи, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубачи. За ними шли 30 волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами, посольские в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла — Лефорт, Головин и Возницын в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого. Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, Петр уехал кататься на яхте по Фрижгофу. Дела здесь не было. Сколько курфюрст не хитер, с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись. В обычаях были обходчивы, только не захотели колено преклоненно целовать руку курфюрста, потому что де еще не король. Предложили они союз не военный, а дружественный, и на том уперлись. Курфюрст стал уламывать. Послы сказали: «Ладно, быть союзу военному, но воевать против тех держав, кои отстанут от войны с Турцией». И это решение было противно курфюрсту. Он поехал на яхту к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти, под конец сказал: «Да, ладно. Бумагу только не будем писать. Буде у тебя нужда, курфюрст, поможем. Вот крест. Веришь?» Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге, великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на 3 недели в Пилау из-за важнейшего известия. В Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более 10 человек, но главными и достоверными были Август, курфюрст Саксонский и принц Конти, брат французского короля. Француз на польском престоле значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала Примаса Гнездинского. В ней говорилось: «Когда бы в польском государстве француз королем стал, то не токмо против неприятеля Святого Креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден. Того ради мы, великий государь, имея как государям нашим королям польским постоянную дружбу, также и к панам, Раде и Речи Посполитой, такого короля с французской и турской стороны быть и не желаем». Грамоту подкрепили соболями и червонными. Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа, и Конти. Началась смута. Паны вооружали челядь и мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с 12-тысячным войском садиться на престол. Французская партия была бита. Паны разъехались по замкам, мелкое шляхетство по шинкам, принц Конти, так стало известно в Европе, доехав только до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург. Ружья, пистолеты, сабли, замки и подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов за каменными изгородями, сады. И среди зелени черепичные крыши, голубятни. На полянах красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках. Вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь 2-3 версты — городок. Кирпичная островерхая кирка, мощенная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирюльника над дверью, приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках. Старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дармезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру. «Ваша светлость! Трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем». Петр и Меньшиков вылезли из дармеза, разминая ноги. «А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?» «Не знаю, Минхерц. Не скоро, пожалуй». «Милая жизнь. Слышь, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву, так бы сжег ее». «Хлев, это верно». «Сидят на старине. Жопа сгнила. Землю за 1000 лет пахать не научились. Отчего сие? Курфюрст Фридрих умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый, истинный парадис. Гляди, звезды здесь ярче нашего. А у нас бы, Минхерц, кругом бы тут все обгадили. Погоди, Алексаша, вернусь. Дух из Москвы вышибу». «Только так и можно». Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы. От пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пива и, только расположились закусывать, с улицы вошел кавалер. Был он в высокой, конусом, широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающим за шпоры, кивнул трактирщику, чтобы тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии: «Ее светлость курфюрстина Ганноверская Софья с дочерью Софьей Шарлоттой, курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола и герцогом цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским». Коппенштейн, таково было имя кавалера, просил Петра пожаловать к ужину. Курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожидая гостя. Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу. «Не могу», — сказал, заикаясь. «Зело тороплюсь, да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве?» Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски: «Не отвяжется. Лучше сходи на часок, Минхерц. Немцы обидчивы». Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом в безлюдстве. И чтобы за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный трех. С тоской взглянул на колбасы над очагом.

что смешон до того, вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из памяти. «Их кан нихт шпрехен». «Я не могу говорить», — бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось. Крюферстина Софья задала 100 вопросов, не ждя ответа. О погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия. Просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое, лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина, от женщин пахло сладкими духами. Старушка, разговаривая ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти среди цветов и хрусталя. Софья Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, оборачиваясь с прелестительной улыбкой. «Откушайте вот этого, Ваше Величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали». Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье, совсем бы сестра родная. И голоса у них были как у родных. Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Крюферстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился. «В Москве науки, искусство», — сказал он, легнув ногой под столом. «Сам их здесь только увидел. И у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне. Мужичье сиволапое. Спят, жрут да молятся. Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами, жутко оглянуться. Под одной Москвой 30 000 разбойников. Говорят про меня, я много крови лью. В тетрадях подметных, что где я сам пытаю». Рот у него скривился, щека подскочила. Выпуклые глаза на миг остекленели, будто не стол с яствами увидел перед собой, а кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шеей и плечом, отмахиваясь от видения. Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его. «Так вы тому не верьте! Больше всего люблю строить корабли. Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена!» Разжал, наконец, кулаки, показал мозоли. «Люблю море и очень люблю пускать потешные огни. Знаю 14 ремесел, но еще плохо. За этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол. А пожить с нашими в Москве каждый бешеным станет. В России все нужно ломать, все заново. Уж люди у нас упрямы. На ином мясо до костей под кнутом слезет», запнулся. Взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато. «У вас, королями быть, разлюбезное дело. А ведь мне, мамаша», — схватил Крюферстину Софью за руку, — «мне нужно сначала самому плотничать, научиться». Крюферстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть. Чавкал громко, рассказывал о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту. Все, даже чудившаяся его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности, казалось им хотя и страшноватым, но восхитительным. От Петра, как от сильного зверя, исходила первобытная свежесть. Впоследствии Крюферстина Софья записала в дневнике: «Это человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны». От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин, Петр развеселился. Софья Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул: «Ладно, валяйте». Вошли герцог Цельский, сухой старик, с испанской, каких теперь уже не носили, седой бородкой и закрученными усами волокиты и дуалиста. К Кронпринц, вялый, узколицый юноша в черном бархате, пестрые и пышные дамы и кавалеры, широкоплечий красавец Алексашка, окруженный фрейлинами, этот всюду был дома, и послы, Лефорт и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенбурге царский дармес и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели, кавалеры запрыгали со шляпами. «Алексашка, прикрой дверь покрепче», — сказал он по-русски. Налил вином бокал, без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и, опять со странной улыбкой, «отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной». Словом, веселье началось как на кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами, Петр захотел танцевать, но итальянцы играли слишком мягко, тягуче. Он послал Алексашку в трактир, в обоз за своими музыкантами. Пришли преображенские дудочники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, стали, как истуканы у стены, и ударили в ложки в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах. Под средневековыми сводами, отродясь, не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтопывал, вертел глазами. «Алексашка, жги!» Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он щепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью, а, посадив, выбрал толстенькую, помоложе, и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами, Софья Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дамы и хватили в присядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами. Крутились юбки, растрепались парики, всыпали поту немкам, и многие дивились. «Отчего у дам жесткие ребра?» — спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез. «Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах». В Копенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну. Не дожидая города Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншансом начиналась желанная Голландия. Свернули правым рукавом Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в прокопы или каналы. Плоскодонную барку тянули две широкозадых караковых лошади в высоких хомутах, степенно помахивая головами. Они шли песчаной тропкой по травянистому берегу, канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий, слегка мглистый. Левкои, гиацинты, нарциссы уже отцветали, кое-где остатки их на почерневших грядах срезались и укладывались в корзины. Но тюльпаны, черно-лиловые, красные, как пламя, пестрые и золотистые, бархатом покрывали землю. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав. В голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы, мельницы. Ладья с сеном двигалась мимо огородов по канаве. Из-за крыши мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами. У зеленого от плесени шлюза голландцы в широких, как бочки, штанах, узкогрудых куртках, деревянных башмаках, их лодки с овощами стояли в канаве, убегающей туда, где мглисто блестело солнце, спокойно покуривали трубки, дожидаясь открытия шлюза. Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены, белье на веревках, на чистом дворике по песку разгуливающие павлины. Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли. Не то, что у нас в дикой степи. Петр говорил волонтерам,

Поперек его на веревках висело белье, широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Свернули в поперечную канаву, мимо гнилых свай, курятников, сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. Канава кончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке, с головой ушедшей в плечи. Удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал. «Горит кист! Кузнец! Это ты?» Человек вытащил удочку и только тогда взглянул и, видимо, хотя и был хладнокровен, но удивился. В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица он не знал. Властное, открытое, с безумными глазами. Гарит Кист испугался. Московский царь в туманное утро выплыл из канавы на простой лодке. Поморгал Гарит Кист рыжими ресницами. Действительно царь. И окрикнул его. «Эй, это ты, Питер?» «Здравствуй». «Здравствуй, Питер». Гарит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку. Это ты, парень. То-то я смотрю, как будто они. Вот как славно, что вы приехали в Голландию. На всю зиму, Кист, плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент. У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и недорого. Я уж поговорю с ней. Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя. У меня тесно будет, Питер. Я бедный человек. Домишко совсем плох. Так ведь и жалование на верфи. Чай мне дадут немного. Эй, ты все такой же шутник, Питер. Нет, теперь нам не до шуток. В 2 года должны флот построить. Из дураков стать умными. Чтобы в государстве белых рук у нас не было. Доброе дело задумал, Питер. Поплыли к травянистому берегу, где стоял подосевший черепичной кровлей деревянный домишко в 2 окна с пристройкой. Из плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. У покосившихся дверей с решетчатым окном под притолокой постелен чистый половичок, куда ставить деревянные башмаки, ибо в дома в Голландии входили в чулках. На подъехавших с порога глядела худая старуха, заложив руки под опрятный передник. Когда Гарит Кист крикнул ей, бросая весла на траву, «Эй, эти к нам из Москвы!» Она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец. Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в 2 окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки и чердак для Алешки с биткой, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты и, когда вез их в тачке домой, встретил плотника Ренсина, одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, добродушный Ренсин, остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел. Этот идущий за тачкою парень, вздвинутый на затылок лакированной шляпе, напомнил Ренсину что-то такое страшное. Защемило сердце. В памяти раскрылось летящий снег, зарево и вьюгой раскачиваемые трупы русских рабочих. «Здорово, Ренсин!» Петр опустил тачку, вытер рукавом потное лицо и протянул руку. «Ну да, это я. Как живешь?» Напрасно убежал из Воронежа. «А я на верфи Линкстороге с понедельника работаю. Ты не проговорись, смотри. Я здесь, Петр Михайлов». И опять воронежским заревом блеснули его пристально выпуклые глаза. «Минхеркенник, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Иван Головин, Плещеев, Кропоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меньшиков, Алексей Бровкин, по вся дни пьяный поп-битка, при которых и я обретаюсь, отданы одни в Саардаме, другие на Стынский двор к корабельному делу. Александр Кикин, Степан Васильев, машты делать, Яким Маляр да посольский дьякон Кривосыхин, всяким водяным мельницам, Борисов, Уваров, к ботовому делу, Лукин и Кобылин блоки делать, Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Синявин пошли на корабли в разные места в матрозы. Арчилов поехал в Гагу бомбардирство учиться.

«Что у вас, бургомистров нет? Смотреть за порядком!» Но и это нисколько не испугало мальчишек. В празднике он катается по заливу в парусном ботике, купленном у маляра Гарминсена за 40 гульденов и кружку пива. Однажды, когда он катался по Киркраку, к его боту стало подходить пассажирское судно, где на палубе собралось много людей, горевшим любопытством поближе рассмотреть царя. Судно подошло почти вплоть, и царь, желая отделаться от назойливости, схватил две пустые бутылки и бросил их одну за другой прямо в толпу пассажиров, но, к счастью, никого не задел. Он чрезвычайно любознателен, по всякому поводу спрашивает, что это такое. И когда отвечают, он говорит, я хочу это видеть, и рассматривает, и расспрашивает, пока не поймет. В Утрехте, куда он ездил с частью своих спутников для свидания с штатгальтером голландским, английским королем Вильгельмом Оранским, пришлось водить его по воспитательным домам, госпиталям, различным фабрикам и мастерским. Особенно ему понравилось в анатомическом кабинете профессора Рюйша. Он так восхитился отлично приготовленным трупом ребенка, который улыбался, как живой, что поцеловал его. Когда Рюйш снял простыню с разнятого для анатомии другого трупа, царь заметил отвращение на лицах своих русских спутников и, гневно закричав на них, приказал им зубами брать и разрывать мускулы трупа. Все это я записал по рассказам разных людей, но вчера мне удалось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Ома. Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому топорищу. Это человек высокого роста, статный, крепкого телосложения, подвижной и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На нем был саржевый кафтан, красная рубашка и войлочная шляпа. Таким его видели сотни людей, собравшихся на улице, а также моя жена и дочь. Минхеркенник. Вчерашнего дня прислали из Вены цезарские послы к нашим послам дворянина с такой ведомостью, что Господь Бог подал победу войскам Цезаря Леопольда над турок такую, что турки в трех окопах отсидеться не могли, но из всех выбиты и побиты и побежали через мост. Но цезарцы из батарей стрелять стали, турки стали бросаться в воду, а цезарцы сзади рубить, и так в конец турок побили и обоз взяли. На том бою убито турков 12 000, меж которыми великий визирь, а сказывают, будто и султан убит. Генералиссимусом над цезарскими войсками был брат Арцуха Савойского, Евгений, молодой человек, сказывают, 27 лет, и этот бой ему первый. Сие донесши, он им триумфом вам, государю, поздравляя, просим, дабы всякое веселье при стрельбе пушечной и мушкетной отправлено было. Из Амстердама, сентября в 13-й день, Питер. В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в трех от Лондона, в городке Дептфорде, на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии. Корабельное по всем правилам науки и искусства или геометрическую пропорцию судов. 2,5 месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого-профессора математики Андрея Фергерсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли, сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы, кубки, ожерелья, китайские чашки, но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин, маркиз Кармартен, предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии и за право ввести 3000 бочек той травы никоцианы по 500 фунтов аглицкого веса каждая, уплатил вперед 20 000 фунтов стерлингов. Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания, человека гордого и строптивого, но искусного моряка, Корнелия Крейса. Жалование ему положено 9000 гульденов, по-нашему 3600 ефимков, дом на Москве

Лучше той руды быть невозможно и во всем мире не бывало. Так богато, что из 100 фунтов руды выходит 40 фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтобы нашли железных мастеров добрых, умевших сталь делать». Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что где вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся. Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии. Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что де и здесь уже знают об этом. Какой-то ксёнц болтает по городу, будто в Москве бунт. Князь Василий Голицын вернут из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей в верности. Минхеркенник. В письме вашем государском объявлено бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдат усмирен. Зело радуемся. Только мне зело досадно на тебя. Для чего ты в всем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в сенях. А буди думаете, что мы пропали, для того, чтобы почты отсюда задержались, только, слава Богу, у нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Пожалуй, не осердись. Воистину от болезни сердца пишу. Мы отсель поедем на сей неделе в Вену. Там только и разговоров, что о нашей пропаже. Питер. В Троицын ясный и тихий день на улицах было подметено. У ворот и калиток вяли березовые ветки. Если и виднелся человек, то сторож с дубиной или копьем у запертых на пудовые замки лавок. Вся Москва стояла обедню. Жаркий, ладанный воздух плыл из низеньких дверей, убранных березками. Толпы нищих и те разомлели в такой синий день на папертях под колокольный звон. Праздничное солнце пекло взъерошенные головы, тело под рубищами. Попахивало вином. В тихую эту благодать ворвался треск колес. По Никольской бешено подпрыгивала по бревнам хорошая тележка на железном ходу. Сытый конь несся скоком. В тележке подскакивал купчина без шапки в запыленном синем кафтане. Выпучив глаза, хлестал коня. Все узнали Ивана Артемича Бровкина. На Красной площади он бросил раздувающего боками коня подскочившим нищим и кинулся, горячий, медный, в Казанский собор, где обедню стояли верхние бояре. Распихивая таких людей, до кого в мыслях дотронуться страшно, увидел коренастую парчевую спину князя-кесаря. Рамадановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими вратами. Желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном воротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю-кесарю поклон в пояс и смело взглянул в мутноватые глаза его, страшные от гневно припухших век. «Государь, всю ночь я гнал из Сычевки, деревенька моя под Новым Иерусалимом. Страшные вести!» «Из Сычевки?» Не понимая, Рамадановский тяжко уставился на Ивана Артемича. «Ты что, пьян? Чина не знаешь?» Гнев начал раздувать ему шею. Зашевелились висячие усы. Бровкин, не страшась, присунулся к его уху. «Четырьмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима днях в двух пути. Идут медленно с обозами. Уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести». Прислонив к себе посох, Рамадановский схватил Ивана Артемича за руку, сжал с натугой, багровея, оглянулся на пышно одетых бояр, на их любопытствующие лица. Все глаза опустили перед князем-кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексеевича Голицына. «Ко мне после обедни. Поторопи к архимандрита со службой. Автоному скажи Давиниусу, чтоб ко мне не мешкая». И снова

да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит, спать, говорит, поеду в Преображенское. И уехал. Схватилась за голову. Уехал, царица-матушка, ангел кротости, уехал. Уехал, уехал. Не то спать поехал, не то в немецкую слободу. Еще на утренней заре потянулись в Преображенское кареты, колымаги, верхоконные. Бояре, генералы, полковники, вся вотчинная знать, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Протискиваясь через набитые народом сени, спрашивали с тревогой. — Ну что? Ну как, государь? Им отвечали со странными усмешками. Государь весел. Он принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами, кружками и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость. Тонкого сукна и наземный кафтан, на шее женские кружева, похудевший, со вздернутыми темными усиками в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке, под стул. В длинных шубах, бородою вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину, в ноги или в пояс. И тут только замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томоса и Секу, с овечьими ножницами. Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело: «Ишь, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются! Уж одолжи мне ее на радостях!» Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава. Томос и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные, холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. Окромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся. Но царь сам подносил ему немалый стакан тройной перцовой. «Выпей наше здоровье на многие лета». «И Самсону волосы резали». Оглядывался блестящим взором на придворных, поднимал палец. «Откуда бродобритие пошло? Женской породе оно любезно. Сие из Парижа. Ха-ха!» Два раза деревянным смехом. «А бороду жаль. В гроб вели положить. На том свете пристанет. Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно, не был бы столь страшен». Непонятный, весь чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватывало холодом. В конце стола суетился полячок, цирюльник, намыливая остриженные бороды, брил. Зеркало подставлял, проклятый, чтобы изувеченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное лицо свое. Тут же за столом плакали пьяные из обритых. Только по платью и узнавали. Генералиссимуса Шейна, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских. Царь двумя перстами брал обритых за щеку. Теперь хоть и к цесарскому двору. Не стыдно. Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хлопотали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутили Карл и Карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюшей, дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр. Придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало. Не розыск был у них. Преступное попущение и баловство. Шейн рассказал сейчас. И сам, дурак, не понимает, что нить в руках держал. Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам. «Щуку девы съели!